Глава вторая. Гюк каждый день отправлялся по тому же пути, вдоль набережных, неровную походкою, уже немного согнувшись, хотя ему только что исполнилось 40 лет. Но вдовство создало ему раннюю осень. Виски еле обнажились, в волосах виднелась седина. Его поблекшие глаза смотрели вдаль, очень далеко, по ту сторону жизни. Каким печальным, подобно ему, казался Брюгге в такие вечера. Он любил его таким. Из-за этой самой грусти он избрал его и переселился сюда после своего великого горя. Прежде, в пору счастья, когда он путешествовал со своей женой, живя сообразно с своей фантазией, ведя несколько космополитический образ жизни в Париже, за границей, на берегу моря, он мимолетно заезжал сюда с нею. Но великая меланхолия этого города не могла повлиять на их радость. Позднее, став одиноким, он снова вспомнил о Брюгге и неожиданно захотел отныне навсегда поселиться там. Создавалось таинственное сходство. Мертвой супруге должен был отныне соответствовать мертвый город. Его великий траур требовал подобной обстановки. Он мог переносить жизнь только здесь. Он инстинктивно понял это. Пусть люди в других местах волнуются, шумят, устраивают пышные празднества, оглашают воздух тысячу различных звуков. Он нуждался в бесконечном безмолвии и столь однообразном существовании, чтобы оно не казалось даже жизнью. Почему возле физических страданий в комнате больного надо молчать, заглушать свои шаги? Почему шум, голоса кажутся точно срывающими перевязку и раскрывающими рану? Нравственным страданиям шум тоже приносит боль. Среди немой атмосферы вод и пустынных улиц Гюк менее чувствовал страдания своего сердца. Он думал с большей нежностью о своей умершей. Он яснее увидел и услышал ее снова, находя в воде каналов отражение ее лица, словно умирающей Офелии, угадывая ее голос в тихом и далеком пении колоколов. Город, также некогда любимый и прекрасный, воплощал его сожаление. Брюгге был для него его умершей, а умершая казалась ему Брюгге. Все сливалось в одинаковую судьбу. Мертвый Брюгге сам был положен в гробницу из каменных набережных с похолодевшими артериями его каналов, когда перестало в нем биться великое сердце моря. В этот вечер, более чем когда-либо, во время его бесцельных скитаний, мрачное воспоминание охватывало его, показывалось из-под мостов, где словно плачут лица невидимых источников. Похоронное впечатление исходило из запертых домов, окон, похожих на глаза, затуманенные агонией, остроконечных крыш, отражавших в воде креповые лестницы. Он миновал Кювер, Кю-де-Мируар, направился в сторону Пон-де-Мюля, печальных предместий, окаймленных тополями. И повсюду на его голову сыпались, как холодные капли, мелкие, полные слез ноты приходских колоколов, падавшие точно из крапильницы для отпущения чьих-либо прегрешений. Среди этого вечернего и осеннего одиночества, когда ветер сметал последние листья, он испытал сильнее, чем когда-либо, желание покончить с жизнью и нетерпеливое стремление к могиле. Казалось, что тень падала от башен на его душу, что древние стены давали ему совет, что какой-то шепот поднимался от воды, и вода стремилась к нему, как она стремилась к Офелии, судя по рассказам шекспировских могильщиков. Несколько раз он ощущал это влияние обстановки. Он слышал молчаливый призыв камней. Он на самом деле постиг волю вещей, не противиться окружающей смерти. Он серьезно и долго думал о самоубийстве. Ах, как он обожал эту женщину! Ее глаза по-прежнему были устремлены на него, а ее голос, который он все еще хотел уловить, хотя он скрылся так далеко, на краю горизонта. Что же было в этой женщине, что она так привязала его к себе, внушила отвращение к целому миру, как только она сама исчезла? Есть, значит, любовь, напоминающая плоды с берегов Мертвого моря, которые оставляют во рту только вкус вечного пепла. Если он воспротивился этой навязчивой мысли о самоубийстве, это тоже произошло из-за нее. Религиозное детство снова всплыло в его душе вместе с развитием его печали. Как мистик он надеялся, что небытие не является концом жизни и что он когда-нибудь снова увидит ее. Религия запрещала ему добровольную смерть. Она равнялась бы его исключению из лона Бога, лишению смутной надежды снова увидеть ее. Итак, он остался жить. Он стал даже молиться, находя отраду в воспоминаниях о ней, ожидая встречи с ней в садах неизвестного неба. Он мечтал о ней в церквах под звуки органа. В этот вечер он зашел мимоходом в церковь Нотр-Дам, где он часто любил бывать из-за ее похоронного вида. Везде, на стенах, на полу, находились надгробные плиты с головами умерших, стертыми именами, надписями, изъеденными точно уста камней. Сама смерть стирала здесь смертью. Но тут же рядом бренность жизни озарялась утешительным видением любви, продолжавшейся и после смерти. Что особенно привлекало Гюга в эту церковь? Это были знаменитые гробницы Карла Смелого и Марии Бургундской в глубине боковой часовни. Какое трогательное впечатление производили они, в особенности она, нежная принцесса, со сложенными пальцами, головой, покоящейся на подушке, в медной одежде, с ногами, опирающимися на собаку, символ верности, вытянувшаяся во весь рост на своем саркофаге. Так и его умершая жена покоилась в его мрачной душе. Придет время, и он ляжет, подобно Карлу, возле нее. Сон — друг возле друга. Хорошее прибежище смерти, если даже христианская надежда не должна была осуществиться и соединить их. Гюг вышел из Нотр-Дам более грустный, чем когда-либо. Он направился в сторону своего дома, так как приближалось время его обычной вечерней трапезы. Он искал в душе воспоминания об умершей, чтобы связать его с только что виденной гробницей и представить ее с другим лицом. Но черты умерших, сохраняясь некоторое время в нашей памяти, мало-помалу стираются, бледнеют, точно пастель без стекла, которая исчезает бесследно. И в нашей душе наши умершие умирают во второй раз. Вдруг, в то время как Гюг восстановлял, напрягая свой разум, точно смотря в глубину своей души, ее наполовину уже стертые черты, он, обыкновенно едва замечавший прохожих, к тому же очень редких, ощутил внезапно волнение при виде одной молодой женщины, шедшей ему навстречу. Он прежде не заметил, как она приближалась с конца улицы, и увидел ее только тогда, когда она была совсем близко. Взглянув на нее, он быстро остановился, точно вкопанный. Женщина, шедшая в обратном направлении, прошла возле него. Это было внезапное потрясение, словно появление призрака. У Гюга закружилась голова. Он провел рукою по глазам, точно для того, чтобы избавиться от сна. Затем, после минутного колебания, повернув в сторону неизвестной, удалявшейся медленной походкой, он направился назад, бросил набережную, по которой шел, и последовал за ней. Он шел быстро, чтобы догнать ее, переходя с одного тротуара на другой, подходя к ней, смотря ей в глаза с настойчивостью, которая была бы неприлична, если бы незнакомка не была так задумчива. Молодая женщина шла с безучастным видом, не замечая никого. Гюк казался все более и более странным и смелым. Он шел за ней уже в продолжение нескольких минут, с одной улицы на другую, то подходя к ней, точно желая окончательно убедиться, то удаляясь от нее с видом ужаса, когда находился слишком близко. Он чувствовал себя одновременно привлеченным и испуганным, как возле глубокого колодца, в котором люди хотят найти черты дорогого лица. Да, на этот раз он хорошо рассмотрел ее. Этот цвет лица, точно на пастели, эти глаза с широкими и темными зрачками были одинаковы. По мере того, как он шел за ней, он заметил, что ее волосы, видневшиеся на затылке, под черную шляпу и вуалеткую, отличались сходным золотым отливом цвета янтаря и кокона, волнистого, желтого оттенка. Одно маленькое несоответствие между ночными глазами и пламенным полднем волос. Неужели его рассудок находился в опасности? Или его сетчатая оболочка из желания сохранить умершую отождествляла с ней прохожих? В то время как он стремился вспомнить ее черты, неожиданно появившаяся женщина показала ему слишком сходное родное лицо. Тревога от такого видения, почти страшное чудо сходства, доходившего до тождества. И все, ее походка, талия, ритм ее тела, выражение лица, глубокий, мечтательный взгляд, все, что связано не только с линиями и красками, но и с психологией и движениями души, все это снова вернулось к нему, снова показалось. Точно ожила. С видом лунатика Гюк все еще шел за ней, теперь машинально, не зная почему и не размышляя больше по окутанному туманом лабиринту улиц Брюгге. Дойдя до перекрестка, откуда можно идти в несколько направлений, он вдруг потерял ее из виду. Она ушла, скрылась в неизвестно какой извилистой улице. Он остановился, смотря вдаль, созерцая пустоту, ощущая слезы на глазах. Ах, как она напоминала его умершую жену!